Предгорье снежных гор. «Ганга!» К Арчанке подскочила Сулейма. «Что случилось? Ты так громко кричала во сне?» Девушка прижалась к подруге, которую всю колотила. «Приснился плохой сон, да?» Ганга повернула в ее сторону голову, и та отшатнулась. В глазах Арчанки плясал огонь безумия. «Иди!» Протяжно и тихо одними губами произнесла девушка. «Мой Ири пропал!» Она схватила обеими руками эльфарку за плечи и затрясла. «Ты слышишь? Мой Ири пропал!» Теперь она кричала, переполошив весь лагерь. Рядом с ней мгновенно оказались Градиил и Фома. «Ганга, что случилось?» Спросил Градиил, беспокойно заглядывая в ее глаза. Он тоже увидел разгорающееся пламя и вспомнил, что точно такое состояние девушки он видел в Брадомире, когда их окружили враги. «Мне надо идти», — проговорила Ганга. Взгляд ее остыл, и она суетливо стала собирать вещи. Градиил облегченно вздохнул, ухватил ее осторожно за плечи и удержал. «Куда идти, Ганга?» — повторил он свой вопрос и услышал ответ от Сулеймы. «Она говорит, что пропал учитель». «Ты что-то знаешь?» — спросил он ее, но девушка только покачала головой. «Ганга, милорд приказал ждать здесь». Градиил был непреклонен. «Я старше и отвечаю перед ним за тебя и остальных. Объясни, что случилось, и мы подумаем, как быть». Он говорил, применив власть в голосе. Обычно это действовало на диких животных, опасных хищников. Но Ганга сейчас напоминала именно опасную хищницу, которая разорвет любого, кто встанет на ее пути. Градиил сам удивился полученному эффекту. Девушка застыла, ее глаза потеряли опасный блеск, а плечи как-то сразу беспомощно осунулись. Она шмыгнула носом и, обняв Градиила, разревелась. Эльфар не мешал Арчанке и только нежно поглаживал ее по спине. Через некоторое время, сняв напряжение и почти опустошенная, Ганга, продолжая шмыгать носом и всхлипывать, рассказала. «Иридар пропал, его нет». «Расскажи подробнее», — попросил Градиил. «Почему ты считаешь, что милорд пропал?» «Потому что я потеряла с ним связь. Как?» Она замялась. «Как тогда, когда ему отрубили руки и ноги? Я не чувствую его». Дальше она шепотом продолжила. «Он как будто умер». Но затем, схватив Градиила за рукава куртки, затрясла его. «Скажи мне, что он жив, Градиил! Ты же выхаживал его!» «Спокойно, девочка!» Градиил прижал ее к себе и спокойным, уверенным тоном заговорил. «Я его не выхаживал. Он сам восстановился. Кроме того, не надо паниковать. Милорд такой человек. В общем, он такой человек, что... что...» Он запнулся, не зная, как охарактеризовать Нихейца. «Что просто опять что-то решает или спасает кого-то, или переехал на другую сторону, где добыл Лиридану. Но то, что он пропал, я не верю. Не такой он человек, чтобы вот так просто взять и пропасть. Я уверен, что он скоро объявится». Он улыбнулся Арчанке, и та, прижавшись к его плечу, слабо с надеждой улыбнулась. «Это точно», — сказала она. «Опять решает чьи-то дела. Он вечно их решает и кого-то спасает». Ганга неожиданно отстранилась. «Если этот мелкий пакостник вновь спасет девицу, я ему бессмертное яйцо вырву!» Теперь она была в боевом задоре. «Фома, ты знаешь, какое?» Фома, не ожидавший подобного вопроса, выпучил глаза. «Откуда?» — произнес он и пожал плечами. «Ну ничего, пусть только вернется, я ему два вырву!» Мстительно произнесла Арчанка. Градиил облегченно отпустил девушку. Посмотрел на собравшихся вокруг них спасенных пленников и приказал. «Всем спать, тут нет ничего интересного».